Первая стойка. Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Васильевичем. У этого Ромки, скорее всего, растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли уши, что когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-то задевает и сам кувыркается. Сегодня был такой случай. Поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной пол кирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, повертывая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаза и можно было смотреть. «Вот штука-то, Роман Васильевич», — сказал я, — «кирпич-то вроде как живой, ведь скачет». Рома поглядел на меня умно. «Не очень-то заглядывайся на меня», — сказал я. «Не считай галок, а то он соберется с духом, да и вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос». Рома перевел глаза. Ему, наверное, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мертвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься туда было очень опасно. Что, если там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда в темный подвал? «Что же делать-то?» — спросил я. «Разве удрать?» Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял. Он хотел мне сказать... Я и сам подумываю, как бы удрать. А ну, как я повернусь, а он меня схватит за прутик. Хвост у пойнтера называется по-охотничьи прутом. Нет, и это оказывается невозможным. И так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мертвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь. Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось опасней и страшней. По собачьим чувствам выходит так, что чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживет и прыгнет. «Перестаю», — твердит про себя Ромка, и чудится ему, будто кирпич шепчет, «перележу». Но кирпичу можно хоть 100 лет лежать, а живому песику трудно, устал и дрожит. Я спрашиваю, «что же делать-то, Роман Васильевич?» Рома ответил по-своему. «Разве брехнуть? Вали, говорю, лай!» Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич, и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали. Нет, не вылезает кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз, лежит. «Разве еще брехнуть?» Брехнул и отпрыгнул. Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать. Впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно с лесенки на лесенку стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери и сам глядел вниз много смелее. Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его. Кирпич был совершенно мертвый и безопасный. Потом на случай она постепенно обнюхала все, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну, «Мне кажется, Рома, здесь все благополучно». После того Ромул успокоился и завилял прутиком. Кэт стала подниматься, он нагнал мать и принялся теребить ее за ухом.